В Новгороде Великом в 1385 году установлено было следующее. Посадник и Тысяцкий судят свои суды по русскому обычаю, по целованию крестному. Причем обе тяжущиеся стороны берут на суд по два боярина и по два мужа житейских. Суд иногда отдавался на откуп. Так, в первой дошедшей до нас договорной грамоте новгородцев с князем Ярославом встречаем известие, что князь Дмитрий с новгородцами отдал суд бежичанам и абанежанам на 3 года. В 1434 году великокняжеский наместник в Новгороде продал абанежский суд 2 лицам — Якиму Гурееву и Матвею Петрову. Мы видели, что в псковской судной грамоте при спорах о землевладении 4- или 5-летняя давность решала дело. Но в одной грамоте Иоанна III 1483 года есть указание на закон великого князя Василия Дмитриевича, которым давалась давность, определенная в 15 лет. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 28, «Москвитянин», 1848 год, номер 2. Вот картина гражданского суда, как он производился в описываемое время. Пред судьею являются 2 тяжущихся. Один монах Игнатий, митрополичий посельский, другой мирянин, землевладелец Семен Терпилов. Игнатий начал. «Жалоба мне, господин, на этого Сеньку Терпилова. Косит он у нас силою другой год лук митрополичий, и на лугу ставится 20 копен сена, и лук тот, митрополичий, из старины Спасского села». Судья сказал Сеньке Терпилову: «Отвечай». Сенька начал говорить. «Тот лук, господин, на реке на Шексне, земля великого князя, а тянет истори к моей деревне Дорофеевской. А кашу тот лук я и сено вожу». Судья спросил старца Игнатия: «Почему ты называешь этот лук митрополичьим истори Спасского села?» Игнатий отвечал: «Лук митрополичий истори. Однажды перекосил его у нас Леонтий Васильев, и наш посельский с ним судился и вышел прав. Грамота правая у нас на тот лук есть. А вот, господин, с нее список пред тобою, подлинная же в казне митрополичей, и я положу ее пред великим князем». Судья велел читать список с правой грамоты, и читали следующее. Судил суд судья великой княгини Марфы Василий Ушаков по грамоте своей государыни, великой княгини, ставши на земле, на лугу, на реке Шексне, пред Василием Ушаковым, митрополичий посельский Данила так сказал: «Жалоба мне, господин, на Леонтия Васильева сына. Перекосил он пожню митрополичью, ту, на которой стоим». Судья сказал Леонтию: «Отвечай». Леонтий начал: «Я, господин, эту пожню косил, а межи не ведаю. Эту пожню заложил мне в деньгах сысой Савелов. А вот, господин, тот сысой перед тобою». Сысой стал говорить: «Эта пожня, господин, моя. Заложил ее Леонтию я, и указал я ему косить по те места, которые Данила называет своими. До сих пор моей пожне была межа по эти места. А теперь, господин, вели Даниловым знахарям указать межу. Как укажут, так и будет. Душа их поднимет, а у меня этой пожни разводных знахарей нет». Судья спросил митрополичьего посельского Данила: «Кто у тебя знахари на эту пожню, на разводные межи?» Данила отвечал: «Есть у меня, господин, старожильцы, люди добрые, Увар, да Гавшук, да Игнат. А вот, господин, эти знахари стоят пред тобою». Судья обратился к Увару, да Гавшуку, да к Игнату: «Скажите, братцы, по правде, Знаете ли, где митрополичьи пожни с Сысоевую межа? Поведите нас по меже. Увар, Гавшука и Игнат отвечали: «Знаем, господин, ступай за нами, мы тебя по меже поведем». И повели они из подлесья от березы да насередь пожни к трем дубкам, да на берег по ветлу повеловатую, по самые рассохи, и тут сказали: «По сих пор знаем, это межа митрополичей пожни с Сысоевую». Судья спросил Сысоя: «А у тебя есть ли знахари?» Сысой отвечал: «Знахарей у меня нет, их душа поднимет». Тогда обоим истцам назначен был срок стать пред великую княгинию у доклада. Посельский Данила стал на срок, но Сысой не явился, вследствие чего Данилку оправили и пожню присудили к митрополичьей земле. А на суде были мужи: староста Арбужевский Костя, Иев Сафрон, Костя Савин Дарьина, Лева Якимов, Сенька Терпилов. Когда прочли правую грамоту, судья спросил у Сеньки Терпилова: «Ты написан в этой грамоте судным мужем. Был ли такой суд Леонтию Васильеву с митрополичьим посельским Данилкою об этом лугу? И ты был ли на суде?» Сенька отвечал: «Был такой суд, и я был на нем в мужах. А все же истори этот луг, земля великого князя моей деревни Дорофеевской». Судья спросил у старца Игнатия: «Кроме вашей правой грамоты, есть ли у тебя на этот луг иной довод? Кто знает, что этот луг митрополичий из старины, и Сенька Терпилов косил его 2 года?» Игнатий отвечал: «Ведомо это людям добрым, старожильцам, Ивану Харламову, да Олферу Уварову, да Малашу Франику, да Луке Давидову. А вот эти старожильцы, господин, перед тобою». На вопрос судьи старожильцы подтвердили показания Игнатия и сказали: «Поезжай, господин судья, за нами, и мы отведем межу этому лугу с великокняжескую землею». И повели Игнатьева старожильцы с верхнего конца, с ивового куста из-под лесья, на голенастый дуб, на вислый сук, к реке Шексне на берег, и сказали: «С правой стороны земля великокняжеская, а с левой — луг митрополичий».